Постояв пару минут в коридоре и послушав непонятное звяканье, раздававшееся из-за плотно прикрытой двери, я медленно побрела искать девушку, открывшую нам дверь. Она нашлась на большой, забитой электропереборами кухни. Сидела за круглым столом и рыдала, положив голову на сложенные руки. Я погладила ее по спине, ощущая под ладонью хрупкие какие-то цеплячьи позвонки. «Не плачь, твоя мама еще молода, а рядом отличные врачи». Девушка подняла вверх прелестное заплаканное личико и пролепетала: «Это не моя мама, Лена папина жена». Потом она вновь залилась слезами. «Да уж, не зря говорят, не та мать, что родила, а та, что вырастила. Вон как убивается по мачехе». «Все обойдется», — утешала я отчаянно рыдающую девочку. «Сейчас людей с того света вытаскивают». Ребенок зарыдал еще пуще. Чтобы хоть как-то успокоить ее, я спросила: «А что случилось с твоей мачехой?» Неожиданно девушка вполне спокойно пояснила: «Лена сегодня на работу не пошла, плохо себя чувствовала. Грипп у нее, наверное, начинался. Ну, знаете, насморк, кашель, горло царапало. Ну, легла она в кровать, а я ушла в институт, в медицинском учусь, на втором курсе. Пришла к обеду, гляжу, она такая бледная, ну, накапала ей в лакардин, дала и пошла на кухню чай заваривать». Она снова захлюпала носом. Тут в коридоре послышался шум. «Вот видишь, — обрадовалась я, — уже все в порядке. Как тебя зовут?» «Ника, — прошептала девушка, — Вероника». «Ну, успокойся, Никочка, — завела я. Но тут в кухню вошла Оксана и молча поманила меня пальцем. Я вышла в коридор и спросила: ей лучше?» «Она умерла, — устала, — сказала Ксюня. — Как?» — остолбенела я. «Но почему вы перестали ее оживлять?» «Реанимационные мероприятия в течение получаса не дали результата», — сухо ответила Оксана. «И что?» «По истечении 30 минут они прекращаются». «Почему?» — закричала я. «Коромозга погибает», — пробормотала Ксюта. «Иди и сядь с Никой, как бы ей плохо не стало. Иди, иди, мы тут все сделаем, и милицию вызовем, и перевозку. А милицию-то зачем?» «Так положено», — буркнула Ксюня и вытолкала меня в кухню. Я лихорадочно пыталась согнать с лица ужас. «Что там стряслось?» — тихо спросила Ника. «Ничего», — забормотала я. «Сейчас еще другие врачи приедут, но лучше тебе не выходить пока». «Почему?» — шептала Ника, глядя на меня. «Почему?» Ее огромные несчастные глаза ощупывали мое лицо. «Ну, носилки понесут, коридор узкий». «Она умерла!» — выкрикнула Вероника и рванулась к двери. «Нет! Леночка! О, нет! Стой, стой!» — попыталась я ухватить ее за руки. «Стой!» — Ника послушно замерла. Потом странно всхлипнула, закатила глаза и медленно навалилась мне на грудь. «Эй!» — завопила я. «Эй, Ксюня!» Влетела Оксанка. Вдвоем мы кое-как отволокли Нику на диван. «Просила же!» — бубнила подруга. «Осторожно! У девочки и так не жизнь, а сплошной стресс. Ну, ну, Никуля, ну, открой глазки!» В этот момент прозвенел телефонный звонок. Резкий, пронзительный, требовательный. От неожиданности я подскочила на месте и стала искать глазами трубку. Внезапно послышался треск, потом ровный женский голос произнес: «Вы позвонили в квартиру Андрея Владимировича Чванова. Сейчас, к сожалению, никто не может подойти к телефону. Оставьте сообщение после гудка». От изумления я замерла на месте, потом просипела: «Почему Чванова?» Оксана легонько похлопала Нику по щекам. «Лена — жена Чванова. Помнишь, я тебе рассказывала? Ну, Лена Воробьева, моя сотрудница, которая вышла замуж за Андрея Владимировича». Чувствуя, что сейчас упаду без чувств возле Ники, Я переспросила: за Андрея Владимировича Чванова, за синюю бороду, за того, у которого жены, как мухи, мрут?